Цитата не проверена, сноска в оригинале на ту же работу Вероники Лосской. Эта горделивая вера Марины Цветаевой в свой талант еще больше подкреплялась все более и более благожелательным отношением к ней любителей поэзии. Растущую любовь к своим стихам и себе самой она ощущала как по разговорам в гостинах, так и по публикациям в прессе. Иногда она сожалела, что ее мать, которая так страдала из-за собственной несостоявшейся карьеры в музыке, не находится сейчас рядом, потому что ей казалось, Мария Александровна была бы счастлива узнать о таких успехах дочери в литературной карьере. Ей хотелось бы также, чтобы отец был более чувствителен к похвалам, которые дождем сыпались теперь на молодого поэта. Но тот, как всегда, жертвовал семейными радостями во имя удовлетворения от работы. А она приносила это удовлетворение. Вот и в эти дни профессор Цветаев только что отметил новый знак внимания и уважения со стороны правительства. По случаю 50-летия Румянцевского музея, которым он долго руководил, Ивану Владимировичу было поручено произнести приветствие в адрес этого почтенного учреждения от имени Академии изящных искусств. Однако необходимость снова появиться на публике, в официальной обстановке, пожимать руки, произносить речи – нет, это казалось ему не по силам. Едва закончилось протокольное мероприятие, Цветаев слег. 27 августа 1913 года, когда Иван Владимирович гостил у друзей за городом, у него случился сердечный приступ. Худо-бедно перевезли в Москву, уложили в постель, естественно, дома в Трехпрудном переулке. Дочери, немедленно явившись туда, обнаружили, что отец очень слаб, но пока в сознании. Между двумя приступами тяжелой одышки он расспрашивал Марину и Асю об их жизни замужних женщин. Счастливы ли они? А может быть, все-таки о чем-то сожалеют? Дочери были очень взволнованы тем, что отец проявляет к ним столько заботы и участия в момент, когда мог бы думать только о себе самом и о том, что ждет его по ту сторону завесы. Чтобы не огорчать Ивана Владимировича, Анастасия не стала рассказывать ему о том, что ошиблась, выйдя замуж за Бориса Трухачева, и что муж грозит разводом, хотя их сынишке был всего год. Ни уход за больным, ни скорбь окружающих роли не сыграли. Профессор Цветаев тихо угас 30 августа 1913 года. Анастасию поразило безмятежное, нет, даже почти торжествующее выражение его лица в гробу. У него был такой вид, будто он наконец-то по-настоящему открывает музей своей мечты. Иван Владимирович хотел быть похороненным рядом с женой Марией, ушедшей от него 37-летней, на Ваганьковском кладбище. Так и сделали. «Наверное, папа любил маму больше, чем мы думали», — размышляла Марина, «потому что ее он ведь никогда и никем не заменил». Кончина профессора потрясла его дочерей. Теперь они укоряли себя в том, что совсем забросили отца и, может быть, даже и мало ценили. «Милый, дорогой папа», — напишет потом Анастасия в своих воспоминаниях, «он всю жизнь копил для детей, отказывая себе во всем. Ездил во втором классе только в России, за границей в третьем. Редко брал извозчика, конка, трамвай и пешком для моциона. И скопленные за жизнь распределил с трогательной отцовской заботливостью и справедливостью. Милый, милый папа, как мало он увидел от нас ласки, внимания. Как я счастлива, что за всех нас я несколько раз поцеловала ему руку. Как он смущенно отдергивал ее, скромный». Прошли дни траура, и отношения между Борисом Трухачевым и Анастасией Цветаевой еще ухудшились. Ссоры за ссорой, скандал за скандалом, дело шло к полному разрыву. Покинув жену и ребенка, 20-летний супруг потихоньку улизнул. Марина сразу же примчалась на помощь младшей сестре и малышу. Ей хотелось вдохнуть Васю бодрость, поднять настроение, и она убедила Сергея, что они будут очень счастливы, если, взяв с собой Анастасию и ее сынишку, отправятся в Крым погреться на солнышке. И вот все пятеро уже в Ялте, откуда, естественно, переезжают в Феодосию, поближе к Коктебелю. Юные матери нянчатся со своими младенцами, прогуливаются, грезят, созерцая неизменно спокойные пейзажи. А чтобы развлечься, декламируют в унисон стихи на вечерах, претендующих на звания художественных. Во время одного из таких выступлений Марина объявила, что сейчас прочтет стихи, посвященные дочери Али. И приятно удивленная публика бурными аплодисментами отблагодарила совсем юную женщину за доверие. Описывая этот случай в дневнике, Марина рассказывает: «Вся зала ахнула, а кто-то восторженно крикнул „Браво!“» и добавляет с простодушным тщеславием: «Мне на вид не больше 17 лет».